Глава 1. Что такое абьюз и как его определить? Что такое абьюз? Абьюз — это не психическое отклонение. Это комплекс убеждений и ценностей, это внутренний психологический взгляд на отношения. Абьюзеры не способны к изменениям, так как понятие о низшем положении женщины укоренено глубоко в сознании. В силу гендерных стереотипов диагностировать абьюзивное поведение удается не сразу. Сначала взаимоотношения между мужчиной и женщиной выглядят абсолютно нормально. А вот чуть позже становится ясно, что абьюзер считает, что имеет право контролировать партнершу, потому что не уважает ее. Есть еще одна разновидность абьюза, на которую попадается множество женщин. Так называемый мягкий абьюз. Насилие, замаскированное под любовь. Тотальный контроль — самый распространенный признак абьюза. И именно его чаще всего маскируют под заботу. Мужчина хочет знать, где ты, когда ты, почему ты, с кем и что делаешь. И ты принимаешь это за заботу и внимание. Но нет. Это желание полной власти над тобой. Постепенно он лишит тебя друзей и родственников. Ты выпадешь из социума. Ты станешь одеваться, как он хочет, вести себя, как он одобряет, и только так. Тебя уже некому будет защитить. Особенно идеально складывается для абьюзера картина, если он успел сделать жертву еще и финансово зависимой. А уж если она беременна или родила от него, тогда перед ним открывается безбрежный горизонт для изощренных эмоциональных пыток и издевательств. И вот твоим миром уже всецело правит он. Он внушает тебе комплексы, используя для этого множество приемов, в том числе газлайтинг и обесценивание. И тут включится эффект казино. И ты начнешь делать все, что он хочет, чтобы снова заслужить его тепло и внимание. Женщины не уходят от абьюзеров и манипуляторов не потому, что они овцы и им это нравится, не из-за вторичных выгод и ужасного треугольника Карпмана, а потому что они раздавлены и сломлены. Им нужна помощь и защита, а не осуждение. Если мужчина задает вопрос «А ты мне что?», это просто средство манипуляции. Это обесценивание женщины. И вот она уже оправдывается, перечисляя свои достоинства, доказывает свою значимость. Именно после таких фраз женщины начинают заслуживать любовь и хорошие отношения. А этого делать нельзя. Это первый шаг к зависимости и обреченным отношениям. Этот вопрос больно бьет по самолюбию женщины. Подразумевается, что партнер женщины ничего хорошего от нее и в ней самой не видит. Если он не понимает, что даешь ему именно ты, значит, сможет легко без этого обойтись. Люди замечают работу, когда ее перестаешь делать. Люди замечают заботу, когда перестаешь заботиться. Люди замечают любовь, когда перестаешь любить. Когда осознаешь свою значимость и свою уникальность, не нужно никому ничего доказывать. Вопрос в том, почему ты ее не осознала и попала в подобную ситуацию, правда? Очень многие мужчины в нашей стране искренне не понимают или весьма убедительно изображают непонимание, в чем ценность женщины. Зачем стоит тратить на нее деньги, зачем ухаживать, зачем относиться бережно и уважительно? Почему это происходит? Потому что у нас женщин воспитывают так, что они не то что готовы отдать все мужчине просто за красивое обещание, но и сами с удовольствием мужчин же и содержат. А то как же, мужчин у нас мало, за мужика нужно бороться, представителя сильного пола нужно ублажать, а то уйдет к другой. Зачем мужчинам стараться, зачем что-то менять, если женщина готова с удовольствием делать все, что угодно, лишь бы рядом был он. И это не их вина. Девочкам промывают мозг с самого детства. Помните эти фразы? «Учись хорошо, а то на тебе никто не женится». «Ты посмотри на себя, кто на такой женится». «У всех так, все мужчины изменяют. Как же ты без мужика?» И такие фразы можно вспоминать и перечислять вечно. То есть уже с ранних лет в голову женщины закладывают очевидную программу. Главная цель — это быть с мужчиной. И для этого нужно стараться. Но что-то я не помню, чтобы нечто подобное внушалось с младенчества мужчинам. А ты? Именно поэтому мужчины поступают так. Не даст одна — пойдет к другой. Именно это и пугает женщин. Как же? Он же уйдет к другой. Но если бы все женщины или большинство осознали свою ценность, сбросили бы розовые очки и стали вести себя иначе, не было бы никакой бесплатной другой. И мужчины научились бы уважать и ценить женщин, научились бы ответственности. По поводу ухода к другой — ситуация на грани абсурда. Во-первых, если такой персонаж куда-то и задумает уйти, то он сделает это независимо от твоего поведения и твоих поступков. Во-вторых, человек создан так, что его притягивает только что-то труднодоступное и необычное, а не услужливое, на все готовое ради слова одобрения девушка. Таких довольно быстро ломают, а потом точно уходят. И отчаявшаяся женщина бежит к очередному гуру в поисках помощи. И там ей начинают промывать мозги еще сильнее прежнего.